Ахар. В историю о предательстве Делатиатуса поверили. Из преступников мы превратились в героев. Даже если Лияра потребует, не сомневаюсь, что именно так и произойдет, провести допрос с использованием магов разума, то ей не позволит Гидеон. Согласно Великому Соглашению Предков, на дознание такого рода наложено вето. Так как последствия обработки разумниками непредсказуемы и часто заканчиваются психическими расстройствами, чуть реже суицидом, а иногда просто беспричинным летальным исходом. Конечно, наши свидетельства разнятся с показаниями лунных теней, но в допустимых пределах. А все, способные разрешить конфликт и установить истинную правду, уже мертвы. Даже Цветаниэль, единственная оставшаяся в живых из тех, кто создавал силовую сеть, потеряла память и вдобавок немного тронулась рассудком. Дроу, естественно, поскрипят зубами, но выдвинуть обвинения на голых фактах в межгосударственных делах обвинительные показания сородичей не имеют силу. Не смогут. Да, приятно осознавать собственную изворотливость. Снова направляемся в Шакруну. Король не желает терять такой куш, как сокровище дракона. Если успеем раньше темных, то и добыча целиком достанется нам, и территория отойдет под начало Гидеона. Если нет, то даже половина клада дракона казне не помешает. Шансов встретиться с лунными тенями тоже не боюсь. Разведка донесла, что матриарх была в гневе и отправила Лаэллеса с глаз долой на задворки королевства. А Илане, новому лидеру клана, позволила 50 лет не участвовать в вооруженных конфликтах, чтобы восстановить дом. Найденного липа. Эльфы! «Олика, идем смотреть на эльфов!» С радостными воплями подбежал ко мне Медо. «Скорее, ребята уже все там!» Паренек тащил меня за руку на окраину деревни, туда, где проходит большой торговый тракт. Именно с него иногда сворачивают караваны, и жители с жадностью ловят каждое слово оставшихся на ночлег купцов. Заозерье с востока граничит со степью, родиной орков, существ страшно опасных и жестоких. Но, собственно, кроме чистокола вблизи Заозерья, нет ни крепости, ни форта, ни другого военного укрепления, находящегося в ведомстве королевской армии. Тем не менее, люди чувствуют себя в относительной безопасности. Это объясняется тем, что рядом с землями человеческого короля Констафа проходят лесные государства старших народов. Соседство на западе с Дроу, а на юге со светлыми эльфами, делают деревню Фатуна малопривлекательной для степных разбойников. Набеги случаются крайне редко. Пожалуй, тот, произошедший 30 лет назад, был самым крупным и трагическим. Чернокожие люди с благодарностью относятся к детям природы и при случае радостно приветствуют представителей лесного народа. Те же, в свою очередь, не возражают, когда кто-нибудь из Заозерья, увлекшись сбором ягод или грибов, забредает на их территорию. Даже разрешают дровосекам валить деревья, но только те, отсутствие которых не скажется на царящей в их лесах гармонии. Единственное, за что следует незамедлительная смертная казнь, это охота. Вегетарианцы-эльфы не раз втолковывали людям, в чем истинное предназначение животных и птиц. Всеядные дроу в данном вопросе целиком поддерживают сородичей, что само по себе является большой редкостью. Однако коротко живущие в большинстве своем считают это блажью остроухих и видят в зверях только источник шкуры и мяса, за что иногда и платят жизнью. Но в целом, как я успела понять, у людей с эльфами не сказать, что дружеские, но достаточно теплые, в меру сдержанные отношения. И вот сейчас по тракту проходит огромное войско светлых эльфов. Детвора весело машет руками и подпрыгивает. Мужики сняли шапки и почтенно кивают головами. Девушки бросают восторженные взгляды на ладно сложенных воинов, на их неподражаемую гордую осанку. Некоторые стараются заглянуть в глаза красавцам, в надежде понравиться. Нет, совместные дети и даже просто супружество между разными расами невозможны. Но мужчины-эльфы иногда снисходят до любовных утех с человечками, после которых обязательный дорогой подарок – серьги, кольцо или еще какое украшение. И саму страстную ночь, подаренную эльфом, женщина будет вспоминать всю жизнь. Парням такого везения, какое потенциально может перепасть их подругам, не светит. Эльфийки чересчур разборчивы и недоступны. Поэтому добрым молодцам остается только высматривать в толпе немногочисленных нимф и довольствоваться исключительно платонической любовью. А потом вечером на сеновале тайком свернуть в рулон куртку, обнять ее левой рукой и, вспоминая длинноухих прелестниц, немного помечтать справа. «Что-то ни одной эльфийки!» Расстроенно заметил Локов. «Угу», – буркнул Див. «Тише вы, вон она!» – прошептал Медо. «Смотрю в ту сторону, куда указал парень. Офигеть! Единорог! Отчего-то это животное произвело на меня больше впечатления, чем вся вместе взятая смазливая остроухая братья. Верхом на чудо-коне едет девушка, одетая в болеро и длинную юбку цвета морской волны. Симпатичный костюмчик блондинки украшают вышитые черными и белыми нитками сложнейшие узоры, переливающиеся на солнце. На длинной ниточке цепочки, не иначе из чистого золота, висит огромный рубин. Или еще какой камень, просто из красных знаю только этот, который покачивается в такт с поступью сказочной лошади и поочередно бьется в ложбинке то об одну, то о другую грудь эльфийки. Упругие молочные железы блондинки и разрез на юбке, оголивший ее ногу почти до пояса, заставил моих спутников тихонько стонать. «Какая она красивая! Что за фигурка? Еще и магичка! Только им эти белые животные позволяют себя оседлать! Да, просто нет слов!» Чуть не захлебнулся слюной Див, а потом фыркнул в сторону строящих глазки деревенских девок. «Не то что наши дуры! Тоже мне открытие сделал. Говоришь очевидные вещи!» Недовольно проворчал Локоп. Парню не нравилось, что его подружка Малиса чуть ли не в открытую предлагает себя проезжающим голубоглазым кавалерам. Причем девушка всем видом показывает, что согласится на близость с любым, тогда как самому Локобу постоянно отказывает. «А ведь Олика совсем не хуже эльфиек!» Сделал мне комплимент Медо. «Согласен!» Добавил еще патоки к моей возросшей самооценке Рессел. «Смотрите, еще единорог!» – воскликнул Див. Вниманием парней снова завладела колонна воинов. Но второй маг, ко всеобщему разочарованию, оказался мужского пола. «Староста Фатун сказал, что где-то рядом нашли гнездо черного дракона. Вот эльфы и едут его убивать. Поэтому нам временно запрещено покидать деревню». «Никогда не видела драконов», – вздохнула я. «А кто же их видел?» – усмехнулся Рессел. «Это если кого из старожилов спросить, то, возможно, среди них найдем такого счастливчика. Да и тот, скорее всего, наврет с три короба». «А давайте незаметно проследим», — предложил Медо. «Вдруг удастся подсмотреть сражение. Внукам потом расскажем, какие у них смелые дедушки». «Думай, что говоришь. Проследить за эльфами, да еще и незаметно», — ухмыльнулся Див. «До старости можешь и не дожить. Для тех, кто не боится, на рассвете сбор за кузней», — объявил Локоп. «А не боитесь, что заложу?» — поинтересовалась я. «Конечно нет, Олика, ты ж своя». Меня распирали двоякие чувства. С одной стороны, нужно предупредить отца, ведь охламоны не понимают, какому риску подвергнуться. Да и сама я толком не представляю. А с другой стороны, 15-летние пацаны признали своей 30-летнюю тетю. Странно, но приятно. Для меня сейчас важна любая зарождающаяся дружба. Годы детдома научили дорожить этим чувством. Передо мной встал классический вопрос. Что делать? Светка. Так уж вышло, что в эльфийский город я попала затемно и немного ошалевшая от приключившихся событий, поэтому почти ничего не разглядела. Однако утром, выспавшись и отдохнув, я, как и полагается по закону жанра, начала удивляться. Первой меня шокировала кровать. Как только моя попа оторвалась от лежбища, под аккомпанемент моего визга уютное гнездышко из переплетения молодых гибких веток зашевелилось и приняло форму кресла и небольшого столика. Причем, пока одни побеги удлинялись и закручивались в длинную спираль, образуя столешницу, другие прутики ловко сложили постельное белье и аккуратно водрузили сверху. Вешалка тренога, удивленная такой реакцией, сильно пугать меня не стала, а просто услужливо протянула одежду и сразу же замерла. Со скоростью солдата срочной службы я натянула вещи, не сводя глаз с мебели. Как только я закончила, радостно распахнулись настежь ставни, впуская свежий ветер и солнечный свет. На трясущихся ногах медленно зашагала навстречу миру. но полюбоваться видом из окна не дала дверь. С угрожающим скрипом она отворилась и представила взору обеспокоенного архимага. «Что случилось? Почему ты кричала? Тебя кто-нибудь обидел?» Засыпал он меня кучей вопросов. «Просто никогда раньше не находилась в живой комнате», честно призналась я, и только потом подумала. «А не сболтнула ли я чего лишнего? Ведь не раз читала же, что эльфы не только мебель, но даже дома из растений выращивают. Если это явление тут обыденность, то моей конспирации конец». «Ах, вот в чем дело», — расслабился Крайтис и успокоил меня. «Извини, совсем вылетело из головы, что ты из провинции и не могла прежде видеть результаты динамического биостроительства». «Да, у нас как-то все со статикой принято работать», — подтвердила я, не до конца понимая, о чем речь. «Оно и понятно. Движущиеся предметы могут выращивать лишь маги не ниже 10 уровня, а такие, как правило, сидят на тепленьких местах в столице». «Эстилар же не столица», — сказала я и опять засомневалась в правоте своего утверждения. «Конечно нет. Это я для тебя устроил этот маленький сюрприз, чтобы немножко поднять настроение после вчерашнего. Хотел удивить, а вышло, что напугал. Еще раз приношу глубочайшие извинения». Расстроенно вздохнул архимаг. «Да пустяки, все в порядке. Просто как-то все неожиданно произошло». «Не сердишься?» «Нет». «Рад это слышать». Вновь повеселел эльф. Потом вспомнил, зачем шел ко мне, и, сдвинув брови, произнес. «Цветаниэль, нужно срочно возвращаться в Шакруну. Возьми это». Крайтис протянул синий-зеленый сверток. «Откуда он его достал? Из воздуха, что ли?» Не показывая виду, что фокус с появлением вещи произвел на меня впечатление, я развернула и оценила. «Красивая одежда. Это мне?» «Да, подарок. Конечно, магу твоего уровня рано еще такое носить, но я не хочу снова тебя потерять. Если пожелаешь, можешь даже подождать здесь. Заставить тебя второй раз встречаться с черным драконом я не вправе. Особенно после пережитого несчастья. Однако предпочел бы не оставлять тебя без присмотра». «Я согласна», — не задумываясь, выпалила я опешившему от неожиданности эльфу. Тот явно не ожидал от меня такой прыти. По обескураженному виду собеседника я поняла, что тот планировал меня долго и нудно уговаривать. «Хорошо. Тогда надевай быстрее робу и выходи. Твой единорог уже ждет во дворе», — улыбнулся архимаг и вышел. «Мой кто? Чудеса продолжаются. Не терпелось поскорее одеться и спуститься к моему единорогу. Офигеть!» С блаженной улыбкой я развернула сверток и... застыла с растянутой до ушей улыбкой. Даже мои эротичные танцевальные наряды блекли по сравнению с новым костюмом. То ли пиджачок, то ли топик с длинными расширяющимися к запястью рукавами и высоко стоящим воротником едва доходил мне до пупка. А чтобы застегнуть пуговки и без того выпеченную грудь, пришлось приподнять, наполовину высунув на всеобщее обозрение. К одежде прилагался кулон в виде большой темно-вишневой капли на золотой, удостоверилась, попробовав на зуб цепочки, с необычайно красивым рисунком плетения, ко всему прочему совпадающим с росписью на ткани. Вроде бы длинная с виду юбка оказалась таковой только сзади, а спереди переходила в непомерно короткое мини, так что чулки и их крепления оказались доступны взорам всех желающих. «Видел бы меня сейчас, братец! В лучшем случае, архимагу пришлось бы самому это носить!» Но подозревать Крайтиса в озабоченности не стоит. Подобным образом и даже еще откровенней одеваются все увиденные мною в Эстиларе эльфийки. «Если есть что показать, то почему бы и нет?» – успокоила себя я и с интересом выглянула в окно. Во дворе шли приготовления к предстоящему походу. Народ что-то кричал, суетливо бегал, запрягал коней, проверял снаряжение. А в уголке меня смиренно ждал конь. Непростой, а волшебный, белоснежный, в золотой сбруе, с серебряным рогом во лбу и огромными понимающими глазами. Как, кстати, сейчас пригодились уроки, полученные в детстве от дядьки Кутуза, который жил на соседней улице. Имени его не помню, а то, как учил сидеть в седле, до мельчайших подробностей. Так уж вышло, что в собранном наспех отряде магов было только двое – Крайтис и я. То есть только он один, зато с приставкой «Архи». А из женщин вообще поеду одна. Правда, от моей особы толку мало. Если честно, вообще никакого. Подозреваю, что мое присутствие вызвано лишь нежеланием архимага оставить испуганную бедняжку без присмотра. Проезжаем мимо человеческой деревни. Обращаю внимание на группу подростков в компании взрослой девушки. Негритята, как и все остальные темнокожие люди, для меня кажутся на одно лицо. А вот молодая женщина отличается европейскими чертами. И если в глазах остальных жителей читается уважение, почтение и восхищение нашей расой, удивляюсь и ловлю себя на мысли, что уже причисляю себя к лесному народу, то она осматривает отряд с неподдельным любопытством. Сложилось такое впечатление, будто эльфов и единорогов девушка тоже видит впервые в жизни. Сергей. Трель соловья застала нас врасплох и означала возвращение гнома и светлой эльфийки. Почему так быстро? Хотя нет, часы показывают, что наоборот, задержались. Надо же, как время пролетело незаметно. Мы с Тионой заметались по комнате, хватая и судорожно натягивая вещи. В коридоре уже заволновались и настойчивее нажали на звонок. Электронный голос певчей птицы превратился в хрип, когда запыхавшиеся, потные и растрепанные, мы отворили дверь. Из-за груды сумок и ящиков высунулась физиономия гнома. Он внимательно оглядел творившийся внутри хаос, перевернутый вместе с посудой стол, разбросанная одежда, сорванные шторы, лишенный ножек колесиков и потому заваленный на один бок диван, и задал весьма разумный вопрос. «А что это вы тут делали?» На что темная эльфийка сплюнула коротенький завиток волос и выдала ответ, после которого я покраснел, словно вареный рак. «Практиковались в применении языка дроу». Тут со стороны лифта подтянулась Цветаниэль. Усталая блондинка волочила по полу громадную сумку, но, услышав только последнюю фразу, оживилась и предложила мне свои услуги. «Если хочешь, я тоже могу с тобой позаниматься языком». Теперь пунцовым стало не только мое лицо, но еще и уши. «Нет, спасибо, конечно, за предложение, но я сегодня устал. Потом как-нибудь». «Я тебе дам потом», — взорвалось в мозгу. «Ой, красавица моя, извини, совсем не то имел в виду», — поспешил я исправиться. «А беспорядок почему?» — не унимался Базирог. «Это Серый показывал мне, на что он способен, как мужчина», — с загадочной улыбкой ответила Тиона. Затем, после затянувшейся паузы, достаточной для того, чтобы я окончательно сгорел от стыда, продолжила. «В том плане, насколько хорош он в по...» Бестия сделала вид, что поперхнулась, потом закончила предложение. «В поединке. Без оружия. Один на один». «И как успехи?» «У Ватара довольно странная, но эффективная техника». «Ну почему в голову при ее ответах лезут непристойные мысли?» «Против эльфа он сделать ничего не успеет. Разве что продержится 5 секунд до прихода подкрепления». Но среди людей равного Сергею отыскать сложно. Поединки с орком или гномом есть шансы выйти победителем. Выдала резюме королева клинков. Спасибо за комплимент, дорогая. Ну, насчет гномов это мы еще посмотрим, засомневался Базирог. А то я уж было подумал, что вам пришлось с кем-то сражаться. Нет, это мы вдвоем кувыркались. Больше слушать эту бесстыдницу сил не было, и я с радостью кинулся помогать остроухой копии сестры затаскивать покупки. Где-то за городом на даче. 7 человек, собравшихся за большим круглым столом, в молодости являлись представителями различных профессий. Врач, учитель, офицер, продавец, спортсмен, инженер и повар. Спустя годы каждый из них добился определенного успеха в своем деле. Один стал хозяином целой сети аптек, другой – директором школы-интерната, третий дослужился до полковника, четвертый превратился в крупного бизнесмена, пятый являлся известным тренером, шестой – заведующим лабораторией в НИИ, а последний – успешным ресторатором. Не хватало разве что политика. Однако именно его отсутствие и являлось причиной сегодняшнего схода авторитетов. Здесь нет иерархии. Все равны, и каждый вправе высказывать свое мнение. Его обязательно внимательно до конца выслушают, ни разу не перебьют. Затем негласные правители города примут конкретное решение, удовлетворяющее интересы всех. Освободившееся место в Большой Восьмерке мечтает занять еще один участник собрания – ювелир. Именно он был правой рукой Добровольского, и сейчас семеро тайных решали, достоин ли этот человек пополнить их ряды. Говорить ювелиру положено последним, и его слово определит, будет ли поделен бизнес прежнего хозяина или заместителя признают равным членом стаи. Сувенирщик ласты загнул, но должок оставил. Нехорошо получилось, общак потратил, а товар ментам ушел. Думаю, будет правильно, если компенсируем облом с барышами, распределив дела прежнего хозяина поровну. Первым высказался бизнесмен, практикующий крупные финансовые махинации. «Сперва надо наказать беспредельщиков», – предложил тренер, банда которого специализируется на заказных убийствах, грабежах и вымогательствах. «Это не наезд и не залетные». «Мусора уже почти вычислили того, кто устроил Мочилова. Пусть козлы по нашим законам ответят». «Разорвать слаженный организм на части проще, чем попытаться дать ему новую жизнь», вступил в разговор фармацевт, выпускающий поддельные лекарства и торгующий человеческими органами. «Да и не получится поровну. Всем кусков не достанется. Справедливо устроить что-то вроде аукциона». Предложивший большую сумму башляет ее в общак и забирает то, чем конкретно заинтересуется, а кому ничего не достанется, поделят деньги. «Верно базарите», — в свою очередь согласился ресторатор, содержащий игровые дома и притоны. «Но с нами ювелир, ему получится облом, пусть докажет, что не хуже сувенирщика, принесет сюда головы виновных фраеров, потом дадим ему время на возвращение долга, если справится, дела его». Директор интерната, регулярно пополняющий рынок живым товаром из своих несовершеннолетних воспитанников, как мальчиков, так и девочек, вставил свое слово. «А почему вы думаете, что Жмуров нашинковали несколько бойцов? Менты утверждают, что их порезала баба. И я спрашиваю вас, это какой должен быть фарт, чтобы одной урыть четверых жиганов с волынами? А если это не случайность? Что если кто-то задумал кипишнуть, попер как трактор и нанял отмороженную? Нет, брать суку нужно живой. Пусть ответит, а мы на раз выкупим ее. Вот тогда и покуражимся, и красной юшкой умоем, и колгана лишим». Блатные одобрительно закивали головами. «Кроме того, нельзя отбрасывать версию, что операцию могли устроить чекисты, а она их спец. Догоняйте, что ФСБ перед операми не отчитывается», – развил тему полковник, работающий в военкомате и наживший не один миллион зеленых на торговле белыми билетами. «Не бздите, полукаем. Если масть выпала ювелиру разрулить понты, пусть так и будет. Тем более он с покойником давний кент». Последним заговорил доктор химических наук, в лаборатории которого изготавливают героин. Затем поглядел на восьмого, еще не признанного члена компании, и продолжил. «Но заменить собой сувенирщика не сможешь. Добровольский сам имел власть, а не она его. А что ты можешь предъявить? Короче, я за раздел». Ювелир, он же Угрюмый, он же Шура Щукин, усмехнулся и подумал. «Тоже мне паханы. Больше половины из этой шоблы на зону ни одной ходки не сделали, а тужатся по фене бодать. Мне, отмотавшему десятерник строгача, смешно слушать. Значение некоторых слов пацаны сами не понимают, но порожняк не гонят. И все же воры в законе уже не те». Неужели правда думают, что депутат сам додумался студенток через кадровое агентство в турецкие гаремы поставлять? Или рынок в одиночку крышевал? А может, покупателей табакерок и слонников лично зазывал? Я даже больше него самого владел ситуацией, поэтому уверен, что добазарюсь и займу место шефа. Вслух же Угрюмый выдал. «Отвечаю, что на провилку мокрушницу за патлы притащу и за Леньку спрошу, как с гада, век воли не видать. А насчет общака расклад такой. Назовите конкретную цифру и укажите реальный срок. Верну. Беса не гоню, потому как у сувенирщика не колотил понты и дело знаю. Как это устрою, определитесь. Реальный авторитет или фуфло вам впаривает ювелир».